а на второй вышвырну из организации, и пойдешь ты вместе со своей крысой подвальной на базар фокусы со стаканом показывать. Окунешься в шоу-бизнес, а это море не сладкое, сгинешь. Понял, понял, понял. Истово закивал мужичок, аж шея затрещала, хотя вряд ли он понял даже половину из моих слов, но часть о прощении на первый раз явно смог разобрать. «Позвольте, сударь, я вам на стол накрою, ночь будет долгой, а ежели чего, в задней комнате имеются три кровати, поспать сможете». Прежние охотники так и делали. «На стол накрывай, только без алкоголя», — позволил я и покосился на помрачневшего Григория, всем своим видом показывающего, что ближайший год мы точно будем работать на барона Грачева. Глава 13. Провинившийся Ефим быстро накрыл скудный стол и уселся в уголочке, чтобы лишний раз не отсвечивать, а мы все принялись распивать чай, косясь на часы, мерно тикающие на стене, и казалось, что с каждой минутой атмосфера в комнате становилась все более унылой. Однако данный факт не помешал Аннушке вскоре сонно склонить голову на выдающуюся грудь и тихонько засопеть носиком. Ее заразительному примеру решил последовать некромант. Он зевнул и вяло заморгал, вознамерившись кануть в царство Морфея. Григорий же все больше мрачнел и остервенело грыз хвост сушеной рыбы. Треск стоял такой, что на него осуждающе посматривал даже солдат. Мол, воспитанные дворяне с таким треском не едят, только бобры-простолюдины на такое способны. Второй час ночи пошел, между тем пробормотал Рябой, глянув на часы. «Угу», — поддакнул бульдог и уныло посмотрел в мою сторону. «Чего вы на меня смотрите? Не уверены, что правильно определяете время по часам со стрелками?» «Правильно, молодцы», — иронично выдал я, держа морду кирпичом. Но на самом деле червячок сомнения активно подтачивал мою уверенность в приходе демонов. Не ошибся ли я? Вдруг ящеры откроют прорыв не сегодня, а, к примеру, завтра? Да и не прогадал ли я с местом? Однако я не показывал нарастающего волнения, а спокойно оттирал грязь с полы своего кожаного плаща и даже не вздрогнул, когда комнату огласил дребезжащий звон телефона. Солдат сразу же схватил трубку, поднес ее к заросшему волосами уху и отрывисто выдохнул, будто саблей махнул. «Слушаю, началось, что ли?» Удивленно выгнул брови Григорий, прекратив грызть хвост. «Да быть того не может, что началось?» Сонно пробормотала Анна, хлопая мутными глазками. «Прорыв, кажется», испуганно просипел юный некромант и резво выпрямился, хотя мгновение назад сползал со стула, практически провалившись в сон. «Да, да, скоро будем», — радостно пробасил солдат, резко положил трубку и уставился на Чернова. «Прорыв в пяти улицах от нас, свечение очень интенсивное, кажется, в наш мир идет что-то крайне сильное, если мы пойдем туда, то нам конец», — в ужасе прошептал Жорка, прижав ладошки к щекам. «Сильный, говоришь, прорыв, вот это повезло, вот это фартануло», — довольно улыбнулся я и вскочил на ноги. «Храбрецы, за мной, а остальные, оставайтесь тут и придумывайте себе оправдания». Я шустро выскочил из дома и ломанулся к броневичку, испытывая жуткое облегчение. Промчался через двор, а около калитки меня догнали Григорий, Рябой, бульдог и солдат. Анна чуть отстала от них. Жорка же так и не выметнулся из дома, как, впрочем, и Ефим, но последний и не должен был ехать с нами. «Какой же Жорка трус!» — презрительно бросил Чернов, глянув через плечо на горящее желтым светом окно дома. «Постойте!» — вдруг выскочил на крыльцо некромант с широко распахнутыми зенками и перекореженной рожей. «Я с вами! Подождите!» Он ринулся за нами и последним забрался в броневичок, рухнул на сиденье и нервно улыбнулся, часто-часто вдыхая воздух, пропитанный угарным газом, машинным маслом и застарелой вонью мужского пота. «Молодец!» — лихорадочно похвалила его бледная Анна. «Держитесь, судари!» — крикнул солдат и завел броневичок. Он надсадно взревел мотором, будто его насиловали в выхлопную трубу, а затем со скрежетом бросился к месту прорыва, поднимая за собой облака пыли. Григорий же внезапно посмотрел на меня и протараторил, захлебываясь словами: «Откуда вы знали, что сегодня здесь произойдет прорыв, и не говорите, что нам просто повезло? Вы все знали и все спланировали». Чутье, усмехнулся я, не став говорить парню, что излюбленная тактика ящеров состоит в том, чтобы усыпить бдительность аборигенов обычными прорывами и открыть прорыв второго типа там, где местные жители меньше всего этого ждут. При этом прорыв второго типа всегда случается в определенную фазу луны и там, где полно зелени, поскольку зверушкам ящеров она нужна для создания оазиса. Именно оазисом и отличается прорыв второго типа от первого. Оазис позволит демонам находиться в этом мире гораздо больше времени, чем сейчас. Он уже будет частью их мира, некой опухолью, которая начнет медленно распространяться, захватывая все новые и новые территории. И понятное дело, что оазис надо питать, а для этого шикарно подходит энергия, высвобождающаяся в результате смерти людей. Поэтому оазисы появляются там, где демоны легко могут поймать людей, а затем накормить ими оазис. Между тем Григорий скептически скривился и выдохнул. «Очень сомневаюсь, что это чутье». «Тогда что?» – насмешливо сказал я и бросил взгляд в окно. Аким едва поспевал за мчащимся броневичком, подпрыгивающим на кочках. «Не знаю», – мрачно выдал Чернов. Посмотрел через лобовое стекло и пораженно раззявил рот, увидев прорыв, ярко сияющий в конце улицы. Прорыв напоминал четырехметровый змеиный глаз с десятками зеленых протуберанцев. Их яркий свет вырывал из мрака покосившийся домик с разбитыми окнами, выбитой дверью, неухоженным разросшимся садом и покосившимся забором. Хата явно была заброшена, а вот напротив нее дымил трубой вполне себе жилый дом, внутри которого в хриплом лае надрывались собаки, а на грядках росли кочаны капусты да редька. «Го, Господи!» – заикаясь, выдал некромант и принялся креститься дрожащей рукой. А я прикинул, что разрыв тянет на 5 баллов из 10, а то и на 6. Неплохо. Наверное, будет жарко. Поэтому надо бы обезопасить жизни моих спутников-простолюдинов. Солдат сидел за рулем, так что мне пришлось быстро пересесть и накрыть его защитой Г-ранга. А еще две разные защиты в ранга достались Бульдогу и Рибому. Почему не три одинаковые в ранга, способные одинаково хорошо защитить простолюдинов от физических атак? Да потому что не стоит забывать об откате, а он на таком уровне составляет невыносимо долгие 32 секунды. Так что я поменяю защиту солдата на более мощную, когда пройдет откат, а сейчас ему и такая сгодится. «Благодарю, сударь Ратников, за всех», — сказал Бульдог, чье лицо скрыла магическая серая дымка. «Ни за что», — выдохнул я, покосившись на магов. Они быстро накинули на себя только те магоформы, которые останавливали физический урон, поскольку в этом мире еще не видели демонов с магической атакой. А что касается защитных магоструктур, то их всегда приберегали на крайний случай. «Солдат, сейчас полезут, дави всех, отряд, броневик не покидать, лучшего укрытия, чем наш драндулет, тут не сыскать, оружие и магические перстни приготовить». Возбужденно отбарабанил я, начиная чувствовать боевой азарт. «Ну, судари и сударыни, добро пожаловать в ад, и не благодарите меня за то, что я вас сюда привел». Мои слова будто послужили для демонов сигналом. Из прорыва выметнулись сразу 5 худых длинноногих тварей, похожих на пятнистых, ушастых шакалов с саблевидными клыками. Они радостно затявкали, но тут же в ужасе завизжали, когда броневик со всего разгона врезался в них. На прикрытое решеткой лобовое стекло щедро брызнула кровь, а под колесами мелодично захрустели кости. Трупы буквально размазало по улице, из-за чего дорожную пыль украсили сизые кишки, ошметки мозгов и лоскуты кожи. «Шикарное начало. Молодец, солдат. 3 из 5 шакалов ты завалил, а 2 мы сейчас добьем». Азартно выдохнул я, открыв одно из 5 крошечных окошек. Мне удалось шустро выпустить диск и стрелу. Они поразили оставшихся шакалов, после чего звери упали на утрамбованную землю, заливая ее почти черной кровью. Их лапы еще пару секунд судорожно скребли почву, оставляя на ней глубокие царапины. Бумеранг же собрал души всех 5 погибших тварей и принес их мне. «Лихо вы», — облизал губы Григорий, восторженно покосившись на меня, а затем глянул на своего слугу. Тот резко вывернул руль, чтобы не въехать в прорыв, ведь в наши планы не входило путешествие в мир ящеров. Броневик вильнул в сторону, и солдат утопил в пол педаль тормоза, заставив транспорт встать так, чтобы левый борт смотрел на прорыв. «Занимаем позиции», — крикнул я. Григорий пристроился у соседнего окошка. Бледный Жорко вместе с Анной взяли на себя еще одно, а остальные достались простолюдинам, вооруженным винтовками и револьверами. «Атакуем», — приказал я, увидев вырвавшуюся из прорыва троицу здоровенных тварей, похожих на рогатых гориллу, покрытых костяной броней. Мигом защелкали винтовки, выплевывая пули. Однако свинец оказался не в силах пробить броню гориллу. Из-за выстрелов в броневике только с каждой секундой все острее и острее пахло пороховыми газами. А они предательски пробирались в мой нос и щекотали его, благо не мешали магичить. Я с азартом швырнул в гориллу несколько магоформ шиё ранга, целясь в налитые кровью маленькие глаза. Почти все ушли в молоко, но две попали в буркало ближайшего монстра, заставив его разъявить желтую слюнявую пасть, полную острых зубов. Чудовище издало громкий предсмертный рев и грохнулось на землю, подняв облачко пыли. Мои магоформы превратили его глаз и мозг в ошметки гнили, а душу зверя схватил бумеранг и притащил ее мне. Тут же в труп гориллы угодила бледно-черная магоформа судорожно дышащего Жорки. Она превратила гориллу в зомби, послушного воле некроманта. Зомби вскочил на ноги и вонзил клыки в загривок своего собрата. Тот болезненно зарычал, и они покатились по улице, царапая друг друга когтями и кусая. Во все стороны полетели осколки костяной брони, капли крови и подрагивающие куски плоти. Третья же горилла врезалась в выросшую на ее пути мощную земляную стену, вызванную черновым. Оглушенный зверь зашатался, что дало мне возможность спокойно добить его несколькими низкоранговыми магоформами и завладеть душой. В это же время зомби умудрился одолеть своего собрата. Растерзанное тело гориллы осталось лежать на земле в луже крови. Нижняя челюсть оказалась вырвана, а глаза были вдавлены в треснувший череп. Душа же отправилась по известному адресу, в мой карман. Правда, зомби ненадолго пережил своего противника. Его голова оказалась вывернута под неестественным углом, а позвоночник был перебит. Он торчал из окровавленной спины, лишившейся костяной плиты, которую в пылу битвы оторвала погибшая горилла. Но именно сломанный позвоночник не позволял зомби нормально функционировать. Поэтому некромант перестал подпитывать его маной и оживил другую гориллу, ту, что с десяток секунд назад встретилась со стеной Григория. «А у нас неплохо получается», — несмело проговорила Анна, выдавив бледную улыбку. «Даже как-то легко. Ао, не переживай, что-нибудь обязательно пойдет наперекосяк», — ухмыльнулся я. «Не сглазьте, сударь», — подал сиплый голос Рябой, чей лоб покрывали маленькие капельки пота. «Поздно», — выдохнул бульдог, вытаращивший глаза так, что они чуть не оказались за пределами туманной защиты, установленной мной. Из прорыва выметнулось здоровенное крылатое чудовище с длинным хвостом, шипастым хребтом, черной блестящей чешуей, желтыми змеиными глазами и удлиненной пастью, полной кривых зубов. «Ложись!» — выпалил я и упал на одно колено. Тотчас броневик окатило трескучее пламя, вырвавшееся из пасти дракона. Оно ворвалось внутрь автомобиля через открытые окошки и огненными клубами лизнуло металлический потолок, а затем пламя подожгло обшивку одного из сидений и попутно сильно нагрело воздух. Каждый вдох теперь обжигал губы и легкие. Благо никто из людей не пострадал. «Нам конец!» — истерично заверещал Жорка, забившись между сиденьями. «Нам конец! Как нам сражаться, сударь?» — выдохнул Григорий, лихорадочно покосившись на простолюдинов, принявшихся тушить возгорание. Даже солдат выбрался из-за руля, чтобы помочь побороть огонь. «Солдат, вернись на место, гоняй кругами и маневрируй», — быстро выдал я, глянув в окно. Дракон в небесах делал круг, явно возжелав еще раз обрушить на броневик свою пламенную ярость. «Закрывайте все окна. Пламя дракона — это не магия и не физическая атака. От него не защититься. Мигом зажаритесь до состояния клиентов крематория. Уязвимые места этого чудовища — глаза, крылья и пасть. Остальное не даст поразить крепкая чешуя, отражающая магию так же легко, как я нападение мух. Откуда вы все это знаете?» «Вы уже сражались с драконами», — удивился Чернов, вскочив на ноги. «Я впервые вижу такую тварь. Было дело. Мне как-то раз уже доводилось зачищать такой прорыв в другом городе, так что не трусьте. Всех порвем и ноги поломаем», — с напором проговорил я и еле сдержал отборный мат, когда увидел, что из прорыва вырвался настоящий костяной танк. Приземистая, многотонная восьмилапая туша с выпуклым лбом, украшенным толстыми рогами. «Солдат, быстрее, твою мать, на нас мчится носорог». К сожалению, мой волшебный словесный пендель не помог ему. Точнее, солдат-то успел прыгнуть за баранку, да только броневик не пожелал срываться с места, как подросток со сперматоксикозом, услышавший, что родители его девушки наконец-то уехали на дачу и хата в их распоряжении. Такой хреновый поступок броневичка закончился тем, что носорог с разбега боднул его в бок. Рога пропороли толстую сталь, как гнилую бумагу. Аннушка истошно завизжала, вторя скрежету рвущегося металла и треску бьющихся стекол. От удара всех нас швырнуло на пол, а сам броневик завалился на бок и следом перевернулся на крышу. После этого финальным аккордом по днищу автомобиля прошла струя драконьего пламени. Она выжгла дотла всю близлежащую растительность и раскалила металл. «Эвакуируемся, пока мы тут не поджарились, как мясные рулеты в духовке», — скомандовал я, прикинув, что с этим прорывом что-то не так. «Охренеть, как не так, ведь драконы выбираются только из прорывов минимум 7-го ранга. Однако этот прорыв явно имел меньший ранг. Он светился не столь интенсивно, как того требовал прорыв 7-го ранга. Неужели гребаные ящеры придумали что-то новое? Они как-то умудрились запихнуть в прорыв высокоуровневых монстров вместо слабых. Однако таким образом ящеры сильно снизили пропускную способность прорыва. Зачем? Они же обычно берут числом, а крутых монстров берегут. Млять, видимо, какая-то свежая тактика. И в этой тактике для меня есть кое-что приятное. Прорыв после перехода пары таких жирных тварей вряд ли пропустит еще каких-то высокоуровневых гостей. Так что мне нужно справиться лишь с драконом и носорогом, а потом появится мелочевка. Мы все умрем. Тоненько провопил Жорка и на четвереньках пополз к двери, которую с трудом открыли бульдог с Рябым. Лицо последнего могло похвастать расквашенным носом, с которого кровь капала на губы. Нет, его защита от физических атак никуда не делась, хотя она и побледнела, потратив часть энергии, поддерживающей ее в рабочем состоянии. Однако такой тип брони защищал носителя лишь от летящих в него объектов, а не когда он в кого-то летел. Видать, Рябой в падении обо что-то ударился носом. «Жорка, когда-нибудь вы все, безусловно, умрете, но не сегодня». Яростно выдал я и с помощью чистой маны подзарядил магозащиты, окружающие простолюдинов. «Так что не бздеть и не ссать, сейчас завалим дракона и носорога, делов-то, а следом положим на лопатки и еще нескольких тварей, и все, больше к нам никто не сунется. За мной заготовки будущих героев». Я первым выбрался из броневика, чье дно весело полыхало, освещая взбешенного носорога, уже разорвавшего на части гориллу-зомби. Она даже не оказала никакого сопротивления, поскольку перепуганный некромант не управлял ею. «Григорий!» — крикнул я взлохмаченному парню, выскочившему из горящего автомобиля. «Отряд теперь под твоим командованием. На вас носорог. Создай под ним яму и мордуйте его вместе с отрядом до посинения. Глаза, рот и жопа — это его уязвимые места. А я разберусь с маленькой летающей проблемой. Только вы сперва все рассредоточьтесь, а то дракон может решить, что 6 людишек явно выглядит аппетитнее, чем 1 человек. Я рванул прочь от броневика, встал на хорошо освещенном прорывом участке улицы и метнул в дракона диской пару стрел, чтобы привлечь его внимание. Змей, конечно же, без труда уклонился от них. Уж слишком велико было расстояние. Моя магия исчезла в ночном небе, а дракон издал протяжный рев и с небес ринулся на меня, даже не обратив внимания на прочих людей, разбегающихся в разные стороны. «Отлично», — пробормотал я, попутно пытаясь уследить сразу за всеми, и за драконом, и за носорогом, и за людьми. Благо последние снова начали собираться в отряд, явно решив, что пора переходить к убийству носорога, раз уж крылатая тварь, как и планировалось, выбрала меня. Не став откладывать дело в долгий ящик, простолюдины разозлили носорога градом свинца. И когда монстр бросился на них, Григорий поднапрягся и швырнул ему под ноги магоформу Г-ранга. Земля фонтаном ударила влево и вправо, благодаря чему монстр угодил в глубокую яму, где принялся издавать яростные трубные звуки. «Теперь бы и мне не оплошать», — прошептал я. Дракон уже раззявил пасть, готовясь испепелить меня. В его горле надулся мешок, холодный взгляд змеиных глаз вперился в меня, а между загнутых зубов забегали язычки пламени, готовые поджечь струю горючего вещества, выделяемого железами существа. «Пора», — сказал я сам себе, швырнул таран в ранга и метнулся в сторону. Моя магия попала в морду дракона, и большая ее часть просто расплескалась по неприступной чешуе. Однако кое-что угодило в глаза твари и, самое главное, попало в распахнутую пасть, спровоцировав взрыв мешка с горючим веществом. Голова дракона разлетелась, как перезрелый арбуз. Кровь щедро окатила дорожную пыль, осколки черепа усеяли землю, ошметки кожи повисли на ветках деревьев, а полыхающие капли горючего вещества подожгли забор и крышу заброшенного дома. Тело же монстра упало в неухоженный сад, сломав, как спички, чуть ли не все деревья и пропахав замечательную грядку под картошку. К несчастью, деревья тоже загорелись, грозя зажарить мой крылатый трофей до состояния курицы-гриль. «Твою мать!» — выдохнул я, сорвав с плеч горящий плащ, на который тоже попали капли горючего вещества. «А ведь я уже привык к этой шмотке. Рябой, солдат, бульдог,